Глава 30. 2228 год от Великого Исхода, 19-й день месяца Лебедя. Таяна, Высокий замок. «Ибо пришли мы из праха, и в прах возвращаемся, и юдоль земная, лишь пристанище временное, и всем предначертано покинуть ее. И нет греха тяжелее, нежели скорбеть по ушедшим, ибо все случается по воле Творца, и рождение, и смерть». Илана почти не слышала Тиверия, епископа Куатского и Никрийского, ведущего похоронную службу. Легат архипастыря деликатно отказался напутствовать в иную жизнь погибших принцев. Его не уговаривали. Толстенький низенький брат Парамон был не из тех, кого воспринимают всерьез, а сильные мира сего, даже мертвые, должны представать перед народом в подобающем окружении. Кафедральный собор Таяны был переполнен. Погибших любили, особенно Стефана. Многие плакали. По мере удаления от алтаря траурные лиловые одеяния знати сменялись серыми накидками таянцев и белыми плащами эланцев, деливших золотыми и серебряными ответственность за жизнь уцелевших. Илана вошла в соборный храм, как во сне, и собралась было привычно отойти к первой из белых, вызолоченных сверху колонн, у которой всегда стояла. Рене Арой мягко, но решительно вывел девушку вперед. Король, ничего не выражающими глазами, следил за осанистым басовитым Тиверием. Рядом застыла Герика. Королева, казалось, не была более живой, чем лежащий в открытом гробу Стефан. По правую руку короля чуть сбоку стояла Рене, согласно законам Таяны и Арции, становящейся отныне наследником Марко. Илана не могла оторвать взгляда от чеканного профиля. Герцог, казалось, глубоко задумался, и мысли его бродили в мирах, далеких от чинного благостного рая, о котором распинался Тиверий. «В конце концов, все не так уж плохо», — вкрадчивый голос сзади заставил девушку вздрогнуть. По этикету она не должна была оглядываться, но ей мучительно захотелось узнать, кто из нобелей, пусть шепотом, посмел нарушить траурную церемонию. Впрочем, раньше Илане и самой частенько доводилось перешептываться под храмовыми сводами. Видимо, и неизвестные собеседники больше думали о живых, чем о мертвых. Помимо воли, Ланка жадно вслушалась в чужой шепот. «Вряд ли Аррой останется здесь», — хрипловатый голос выражал сдержанное сомнение. «Ему наши горы не нужны». «Жаль. Солический закон не позволяет царствовать женщине», — обладатель бархатного баритона казался искренне расстроенным. «Но королева еще может родить. Если успеет. Вам не кажется, что здесь умирают достаточно быстро? Да и потом...» Ребенок троцкистской девчонки должен не только родиться, но и вырасти. Марко не молод, и я не хочу, чтобы мной правил граф Гордани. По-вашему, лучше эланцы? Нет, не лучше. Но, любезный друг, давайте помолчим, на нас уже начинают поглядывать. Илана все же оглянулась, но говоривших так и не увидела. Тем не менее, их беседа направила мысли девушки в непривычную сторону. Принцесса, разумеется, знала правила престола наследия, но для нее они были чем-то неимоверно далеким и ненужным. Женщины не могли наследовать трон Воллингов, к тому же она даже не была старшим ребенком, зато сейчас осталась единственным и все равно не имела права на корону. Если мужская линия пресекается, наследником становится ближайший родственник мужского пола или же его потомство, а таковым являлся Рене. Не только брат покойной королевы, но и внучатый племянник одного из знаменитейших таянских властителей, Зенона Долгого, но и Воллинг. Воллинг до мозга костей. Если бы она могла сказать то же самое про себя. Когда ямборы заставили с собой считаться половину Арции, умники из Академии раскопали неопровержимое доказательство их происхождения от легендарного властителя древности. Но Илана предпочла бы, чтобы сначала появились доказательства этого родства – а потом уже горное золото, за которое можно купить все, что угодно, в том числе и предков. Быть воллингом значит иметь неоспоримые права повелевать. Зато Тарскийка Герика могла наследовать отцу, потому что Гадои не были воллингами, и древний родовой запрет их не касался. «Ибо пришли мы из праха, и в прах возвращаемся, и юдоль земная, лишь пристанище временное, и всем предначертано покинуть ее». И нет греха тяжелее, нежели скорбеть по ушедшим, ибо все случается по воле Творца и рождение и смерть. Рене с трудом сдерживал идущее от чистого сердца желание вколотить эти лживые и неумные слова в жирную глотку епископа Куатского и Никрийского. Как можно верить, что Творец всеблаг и всемогущ, если он допускает, что самое лучшее и самое чистое гибнет, а подлости и предательства торжествуют? А Рой готов был признать, что они проиграли хитрому и искушенному в интриге врагу, но соглашаться с тем, что все произошло по воле Творца, и что он, Шандер, полуживая Герика и все пришедшие в храм таянцы совершают тяжелейший грех, оплакивая Стефана, в это адмирал поверить не мог. А если бы поверил, то остаток своей жизни бросил бы на то, чтобы сокрушить церковь, вынуждающую пресмыкаться перед силой, запрещающей любить. Ибо что есть запрет на скорбь по потерянным навеки дорогим, как не запрет на любовь? Рене вдохнул запах траурных курений, живо напоминавший ему узкие белые улочки Эр-Атева, где торговали лучшими благовониями, и черные хищные корабли атевских корсаров, подстерегавшие затевавшиеся арцистские суда. Сколько атевов отправил на дно счастливчик Рене? Сколько раз проскакивал между двух рифов, выходил победителем в схватках со шквалами и стаями хищных каргор. Адмирал видел смерть и убивал сам, но до этого проклятого лета не испытывал ненависти. Враг для него был в одной цене со стихией. Надо победить, если уж нельзя обойти или обмануть, но ненавидеть скалы, туман или ветер глупо. Теперь он ненавидел, потому что любил, потому что не смог защитить. Он никогда не забудет утро и с Шандером возвращения в высокий замок. Растерянное лицо обычно уверенного во всем Лукиана, пустые глаза Герики, отчаянные крики преданного, с большим трудом водворенного в зверинец, затоптанные и переломанные кусты роз у полуденных ворот. Проклятая память, как песок в воду, вбирала в себя то, что должно было превратиться в неизбывную постоянную пытку, в боль, которую придется тащить на горбу и скрывать до конца своих дней. Проклятый ведает, сколько их этих дней еще осталось. Рене не смотрел на принцессу Таяны Анну и Лану. Он о ней просто забыл, забыл сразу же, как провел на причитающееся ей отныне место. Какая-то часть сознания герцога заставляла его делать все, что нужно, тем более, что Марко, внезапно став совсем больным и старым, просто не понимал, о чем его спрашивают. Всем занимались они с Шаней. Гордание держался молодцом, но темные круги вокруг запавших глаз говорили о том, чего ему стоит это спокойствие. Счастье еще, что жила на Лисьей улице маленькая колдунья, а в закатной башне рыдала сжавшись в комок белка. Шандер был из тех, кто живет во имя чего-то, во имя кого-то. Останься он совсем один. Ароматный дым тянулся вверх, исчезая в открытом над алтарем купольном окне. Жаркая духота храма, надоедливый голос Тиберия, вздыхающая и ворочающаяся толпа. Тиберий – ничтожество. Если бы его назначили кардиналом, он бы пережил всех, потому что таких самовлюбленных, напыщенных кабанов не убивают. Они не опасны. К счастью, Феликс – друг и воин. Он не оставит Таяну без поддержки. Новый кардинал должен стать верным соратником, тем более что архипастырь и сам ходит сейчас по лезвию бритвы. Как его покойный предшественник – жаль, они так и не увиделись с Филиппом, хотя и хотели этого. Филипп умел выбирать соратников. Феликс, Парамон. Не случайно сюда был прислан именно он, а не надутый индюк вроде Тиберия. Легату архипастыря и в голову не пришло рассказать кому бы то ни было о том, что случилось в Кантиске на самом деле. Глядя в глаза королю и королеве чистым и ясным взором, толстенький монах поведал лишь о скоропостижной смерти архипастыря, о том, что преемник его известен, но по канонам до официального решения конклава, который должен состояться в 23-й день месяца лебедя, он, Парамон, не вправе назвать имя. Новый же кардинал может быть назначен лишь с благословения нового архипастыря, так что таянцам придется еще немного подождать. Вряд ли кто из присутствующих на приеме Нобелей догадался, что имя архипастыря не Амброзий, а Феликс. И незачем им это знать раньше времени. Сзади что-то глухо ударилось об пол, раздался приглушенный шум, видимо, кому-то стало плохо. До равноапостольной циалы в иглециях люди сидели, но святая решила, что в доме Творца должно стоять. С тех пор, особенно в жару, из храмов постоянно кого-нибудь выносили. Вот и теперь. Рене непроизвольно пожал плечами, вряд ли Творец столь мелочен, чтобы заставлять больных людей стоять в духоте целыми орами. Он, Рене, хвала великим братьям, пока здоров и силен, но даже ему выдержать службу от и до. Стефан, кстати говоря, вряд ли согласился бы с тем, что из-за него мучаются люди. Очевидна эта мысль, а что бы сделал и сказал Стефан, скоро станет привычной. Главное же, чего хотел племянник, это защитить Герику и спасти Таяну. Он бы просил Рене об этом, если бы умирал у него на руках, И Рене дал слово, нет, не Творцу и не покойному принцу, вопреки тому, что говорили клирики, Аландис был убежден, что умирают раз и навсегда. Он дал слово самому себе, отныне Таяна и Герика – это его забота и его долг. Ибо пришли мы из праха, и в прах возвращаемся, и юдоль земная – лишь пристанище временное, и всем предначертано покинуть ее. И нет греха тяжелее, нежели скорбеть по ушедшим». Ибо все случается по воле Творца, и рождение, и смерть. Слова звучат громко, невыносимо громко. Черный доломан Шандора теперь оторочен лиловым. Так повелось истори. Цвет лучшей таянской сирени, цвет нежных весенних цветов был и цветом королевского траура. Епископ Куацкий и Никрийский с умело скорбным выражением вел вперед похоронную службу, но Горданий на клирика не смотрел. Настороженный взгляд графа шарил по Иглецию. Прийти проститься с наследником был вправе любой житель королевства, а в королевстве в последнее время завелось слишком много убийц. Шандер уговорил Рене надеть под колет легкую кольчугу, хоть герцог и сказал, что сейчас его вряд ли будут убивать. Граф не обольщался, а Рой согласился лишь из нежелания спорить. Конечно, кольчугу по нынешним временам вряд ли можно считать надежной защитой, но это все же лучше, чем ничего. Тем более, что король так и не дал разрешения покончить с Михаем. Убийца, колдун и отравитель нанес удар даже из заточения. Пока он жив, в высоком замке никто не может чувствовать себя в безопасности, уж в этом-то Шани был уверен. Но Марко, казалось, совсем утративший волю к жизни, с неожиданной твердостью запретил даже приближаться к арсенальной башне, служившей тюрьмой тарскийскому господарю. Ни Ланка, ни Лукиан, бурно поддержавшие капитан Серебряных, не смогли переубедить короля. Может быть, он прислушается к словам Рене? После службы Аландис будет говорить с Марко. А если откажут ему, то Серебряным придется беречь Марко, Илану, Герику и особенно Рене в 10 глаз. Хотя худшее уже случилось. К вечеру Стефана и Зенона снесут в домовой Иглеции, где оставят до дня зимнего солнцеворота, ибо лишь в этот день земные оболочки воллингов предают сначала огню, а затем земле. Почти полгода Стефко будет совсем рядом, а затем... Затем истинные похороны и высокий курган на берегу Рысьвы, который потом увенчает Иглеций. Так надо. Хотя кому? Стефану? Творцу, позволившему его убить? Или же тем, кто остался? Шандер с трудом заставлял себя смотреть на истаявшее лицо короля, притихшую Илану, задумавшегося о чем-то Арроя. Он должен сохранить их, пусть даже ценой собственной жизни. Если король будет упорствовать, то завтра Шандер Горданий убьет Годоя своими руками. И будь что будет. Даже если его казнят, он умрет с уверенностью, что его смерть стала последней. 2228 год от Великого Исхода, вечер 21 дня месяца Лебедя. Кантиска, резиденция архипастыря. Радостный звон колоколов возвещал, наступил вечер праздника. В этот день, 1110 лет назад, святая равноапостольная Циала приняла посох архипастыря. Долгое время событие сие ничем не выделялось на фоне других, так или иначе чтимых церковью. Но 400 лет назад был учрежден орден циолианцев, и вечер 21 дня месяца Лебедя постепенно превратился в один из самых богатых и пышных празднеств. Архипастырь Феликс вздохнул и позволил себя облачить в зеленое, расшитое серебром и отборным морским жемчугом парадное одеяние. Он и раньше-то, когда у него была всего одна рука, терпеть не мог, чтобы ему помогали. После исцеления выносить хлопоты неискренних суетливых прислужников стало вовсе тошно, но еще больше претило архипастырю неизбежное личное участие в торжествах. Он знал, кем на самом деле была святая, но был вынужден петь хвалу этой лживой, властолюбивой предательнице. Иначе его бы не поняли. Вставший во главе церкви должен жить по ее канонам, если хочет выжить и помочь Элансу Аррою и эльфу Рамиерлю в их борьбе. Оставалось водрузить себе на голову тяжелый ритуальный убор. Золото, бесценная белая эмаль, алмазы, изумруды и странные камни, именуемые звездчатыми богомольниками. Неведомый мастер пустил в ход лучшее из драгоценного, и ему удалось создать вещь, достойную венчать чело главы церкви. Беда заключалась в том, что Феликса, выросшего в суровом баронском замке на границе с дикой грядой, кричащая роскошь раздражала. Он, разумеется, наденет все, что полагается, но не сейчас. Архипастырь велел мальчику-служке подержать убор и посох и приказал позвать Гашпара Добори. Новоиспеченный командор церковного воинства появился тотчас же, ждал за дверью. Архипастырь небрежным жестом отпустил всех. Разумеется, у стен имелись и уши, и глаза, о чем бывший секретарь Филиппа был прекрасно осведомлен, но по его поведению подглядчики ничего не заподозрили бы. Тайный разговор между Феликсом и его доверенным лицом неминуемо посеет смуту в рядах сторонников казненного Амброзия, каковых, как предполагали Феликс и Добори, в Кантиске оставалось предостаточно. Однако до мелочей обдуманный замысел сорвался. Истошный, захлебывающийся крик заставил архипастыря и командора выскочить в приемную. Там, на мозаичном полу, в конвульсиях бился тот самый светловолосый служка, которому архипастырь поручил символы своей власти. Вокруг застыло несколько клириков с бледными, перекошенными от ужаса и отвращения лицами. Мальчик еще раз закричал и затих. Стало видно, что вокруг его шеи обвелась, сверкая сизой чешуей, гранитная тара, самая смертоносная змея Арцы. Никто не успел ничего понять, когда Феликс, подхватив отлетевший в сторону посох, сдернул с его помощью смертоносную тварь с жуткого пьедестала и разморжил ей башку. «Откуда она взялась?» Он задал вопрос, уже зная ответ. Змея была в архипастырском венце, и сама она туда заползти ну вот никак не могла. 2228 год от Великого Исхода, вечер 21 дня месяца Лебедя. Таяна, Высокий замок. «Прости, я вошел без стука». Рене Аррой закрыл окно и быстрым, очень молодым движением, подтянувшись на руках, уселся на высокий узкий подоконник. «Мне надо поговорить с тобой, Шани, и лучше наедине». «Выйди, бельчонок». Граф сказал это очень тихо, но белка, как ни странно, спорить не стала. Сверкнув огромными материнскими глазищами, девочка вышла, плотно прикрыв за собой дверь. Шандер вопросительно глянул на адмирала. «Я весь внимание, монсеньер». «Не пытайся быть вежливым, не надо. Нас осталось так мало, что мы не можем позволять себе ломать комедию. Я оплакиваю Стефана не меньше, чем ты, но, боюсь, эта смерть не последняя. Пришел же я не поэтому. Завтра утром мы уходим». Шандер едва сдержал крик. Несмотря на трагедию, а может именно благодаря ей, Гордани стал воспринимать адмирала как часть Таяны. Казалось, будучи законным наследником Марко, Аррой теперь просто обязан задержаться в высоком замке, благо в Эланде все спокойно. И вот. Рене улыбнулся, но голубые глаза оставались мрачными. «Такова воля короля, Шандер. Он хочет, чтобы я немедленно возвращался. Марко говорит о том, что это ради моей же безопасности, но мне кажется, он лжет». «Что вы сказали?» Шандер был поражен и не смог этого скрыть. «Я сказал то, что сказал. Король Марко желает сохранить жизнь Михаю и не желает, чтобы я оставался в Таяне. У меня возникло ощущение, что он что-то скрывает и боится, что я разгадаю его тайну». «Мне не нравится Марко», – неожиданно резко бросил адмирал и отвернулся к окну. Вечерело, со двора доносился звон амуниции, конское ржание. Эланцы, видимо, уже собирались в дорогу. Гордани решился заговорить не сразу. «Что же будет, Дан Рене?» Вопрос прозвучал беспомощно, чуть ли не по-детски, но собеседники этого не заметили. «Не знаю, Шани». Рене соскочил с подоконника и, подойдя к графу, коснулся его плеча. «Тебе будет очень трудно. Когда я уеду, ты останешься один, или почти один. Илана – женщина, Лукиан – глуп, а Симон – не более чем простой горожанин. Правда, я очень надеюсь на нового кардинала, но он прибудет не раньше, чем через полтора месяца». Герцог помолчал, потом по привычке тряхнул белой головой, словно бы бросаясь в битву, и продолжил. «Ты знаешь, меня немало поносило по свету, прежде чем я стал тем, кем стал. Я понял, что сломать можно каждого, если, конечно, знать на чем. Боль телесную до определенной степени еще можно терпеть, но мучения тех, кто нам дорог...» Каждое слово Рене отзывалось в душе Шандера такой же мукой, как некогда удары молотка, заколачивавшего гроб с Элией. «Шани, я не предлагаю тебе уехать в Эланд, хотя должен был сделать именно это. Ты все равно не согласишься. А если бы согласился, это значило бы, что ты не тот, кем кажешься. Твое место здесь. Попытайся разобраться, что происходит. Дождись Романа. Расскажи ему все, что ты узнал, и...» Аррой попробовал улыбнуться, особенно то, что не узнал. «Будет нужно, отправь весточку во Фронтеру, в село Белый мост. Тамошний Войт найдет способ доставить письмо ко мне. Будет некого отправить или отсутствие твоих людей будет замечено, обратись к новому кардиналу. Не прошу тебя об осторожности, но все же не забывай, что твоя смерть – это еще одна победа Михая». Шандыр кивнул, дескать, обещая по возможности не умирать. «Ты уж постарайся, пойми, я должен был сказать тебе все это, а теперь главное. Я думаю забрать с собой Белку, Мариту с Микой и Лупы. Если ты будешь знать, что они в безопасности, сможешь выдержать гораздо больше. Марита слишком красива, чтобы оставлять ее в замке. Один раз она уже попала в беду». «А что, в Эланде меньше мужчин?» «Больше, но в Эланде хозяин я, а не теряющий силы и разум король, женатый на безвольной дочери предателя и колдуна. По Эланду не разгуливают убийцы, кроме того, Маринер никогда не поднимет руки на женщину. А Мике пора увидеть море. И я не шучу, Шани, время шуток давно прошло. Ты должен отправить их со мной, даже если придется их связать». «Я понимаю, монсеньор, вы правы во всем. Мне будет тяжело без Белки, но я должен быть один, если я хочу победить. А Лупе? Хватит на ее век горя. Они поедут в Эланд. Я сам бы просил вас об этом, если бы знал о вашем отъезде. Но я, конечно, не заменю вам ни Стефана, ни Романа, ни Иннокентия, но я был бы более полезен, если бы знал, чего вы ищете и чего опасаетесь. Когда вернется Роман, он скажет все, что знает, или сочтет нужным. Я сам мало что понимаю. Могу сказать лишь одно. То, что происходит, это не придворные интриги, не борьба за власть и даже не применение запретной магии в том смысле, в каком ее понимают наиболее разумные клирики. Пришли в движение какие-то малопонятные и, видимо, очень древние силы, о природе которых не знаем ни мы, ни эльфы. Эльфы? Вы снова говорите о них, монсеньор. Что вы имеете в виду? Только то, что мы не одни. Рядом с нами когда-то жили, а кое-где живут и теперь другие расы. Эльфы – лишь одна из них, наверное, самая прекрасная, хоть и чуждая нам. Неужели вы бывали у эльфов? Шандер даже забыл о тех бедах, которые и вызвали этот разговор. Я думал, вас научили их магии какие-то люди, набравшиеся чужих премудростей. Я действительно встречался с эльфами, и ты встречался. И не только с эльфами. Вспомни идти свою пать. Не мы одни живем в благодатных землях, есть и другие. Они враждебны нам, людям, другие равнодушны, но кто-то может стать настоящим другом и союзником. Помни об этом и ничему не удивляйся. Но если нам будут помогать эльфы, то и у Михая могут найти союзники. Не могут, а уже нашлись. Я не имею в виду гоблинов. Те что? Воины, хоть и хорошие, с ними воевать мы научимся. Дело намного хуже. Годой ухитрился спустить с цепи какие-то жуткие колдовские силы. Именно они погубили принцев. Я не могу этого доказать, но уверен в этом так же, как и в том, что знаю морской путь из Идаконы в Атеф. Адмирал досадливо махнул рукой. Будь проклят тот день, когда я променял море на дворцовые полы. Но не случись этого тогда, вы бы все равно вернулись сейчас, когда такое творится. Наверное, ты прав. Аррой сжал губы, глаза его вновь стали настороженными и жесткими, как в море перед бурей. Я бы вернулся и вступил в бой, но нельзя биться с туманом. «Туман и штиль – это то, что я ненавижу больше всего на свете». Рене взялся за ручку двери. «Короче, я жду твой выводок завтра в 10-й оре. И мне кажется, тебе не стоит оповещать об их отъезде заранее, пусть это будет неожиданностью. Не думаю, чтобы Марко попытался кого-то задержать, но если ты предполагаешь где-то мель, лучше обойти это место. Объясни отъезд Белки тем, что ей нужен морской воздух, а Марита будет за ней присматривать». «Это еще вопрос», — Шандер помимо воли улыбнулся. «Кто за кем присмотрит?» «Монсеньор». Капитан Серебряных пристально вгляделся в чуть раскосые светлые глаза и решительно спросил о самом страшном. «Вы больше не доверяете королю?» Герцог какое-то время молчал, видимо, составляя в уме приличествующий случаю ответ, но потом просто махнул рукой и бросил. «Не доверяю и тебе не советую». Вышел, плотно прикрыв за собой тяжелую дверь. 2228 год от Великого Исхода, вечер 21-го дня месяца Лебедя. Высокий замок. Илана поднялась к королеве потому, что не могла больше переносить ни общество придворных дам, ни одиночество. Мысли о брате и о неизбежной и скорой разлуке с седым герцогом не давали принцессе покоя. Бесцельно бродя по замку, она несколько раз проходила мимо коронной башни и всякий раз видела в окне светловолосую фигуру в лиловом. Герик, казалось, даже не шевелилась. Увидав ее в четвертый раз, принцесса неожиданно для самой себя прошла к королеве. Та была со своими дамами, но словно бы их не видела. Илана приказала всем выйти, и те повиновались, с трудом скрыв облегчение. Принцесса окликнула бывшую подругу, и Тарскийка, вздрогнув от неожиданности, оторвалась от своего окна. Собственно говоря, Илана не представляла, зачем пришла. Надо было убить время, надо было научиться жить в новом мире, без Стефана и, видимо, без Рене. Прострация, в которую впал отец, скрытая тревога в запавших глазах Шандера Гордани, настороженные лица придворных – все говорило, нет, кричало о том, что с прежней жизнью покончено. Ланка пока сама еще не понимала, чего же она хочет для себя. Уехать в Элленд и там, став великой герцогиней, завоевать Рене, как она мечтала еще несколько дней назад, или побороться за Таянский престол, но пожертвовать любовью? К этому принцесса не была готова. Девушка хотела получить все, ей было очень стыдно это признать, но острая боль, вызванная гибелью братьев, уже уступила место мыслям о том, что же будет с ней, Иланой Таянской. Иное дело Герика. Глядя на Тарскийку, принцесса испытала мучительный укол совести. Та, казалось, уже находилась по другую сторону жизни. Мелькнула мысль, а ведь она действительно любила Стефана, и каково было бы мне, если бы в домовом Иглеции сейчас лежал Рене? Ланка порывисто бросилась вперед и обняла бывшую подругу за плечи. Та вздрогнула и слегка отстранилась. «Не надо. Ничего больше не надо». Илана молчала, не зная, что говорить. Герика тоже. Потом подошла к туалетному столику и достала шкатулку из драгоценной карбузской лиственницы. «Я хочу, чтобы ты взяла это себе». «А что это?» «Камни. Они мне больше не понадобятся». Королева открыла крышку, и принцесса с трудом удержала крик восхищения. На пожелтевшем белом шелке мерцали и переливались немыслимой красотой рубины. Каждый камень стоил 4, а то и 5 лучших аттевских скакунов, а камней было множество. Герика выложила на стол диадему, ожерелье, серьги с подвесками, 2 браслета и перстень. Ланка с трудом оторвала взгляд от мерцающего на скатерти багрового зарева. «Я не могу это принять». «Должна же я кому-то их оставить», – тихо возразила Герика. «Я больше никогда не буду носить драгоценности, особенно эти». «Но ты их и раньше не носила». «Это камни. Говорят, их носила в юности сама равноапостольная Циала. Они всегда были у отца. Когда Рене и Шандер его поймали, Стефан отдал их мне». «Какие красивые». Принцесса нежно прикоснулась рукой к алой капле. «Спасибо тебе, но я не могу их взять». «Ты успокоишься, пройдет время». «Нет», с неожиданной твердостью ответила королева. «Мне они не нужны». Я их всегда боялась. Они слишком хороши для меня. Примерь. Если бы кто-то с утра сказал Илане, что она сегодня же замрет от счастья, примеряя перед зеркалом серьги, она запустила бы в мерзавца первым, что подвернулось бы под руку. Но, любуясь своим отражением, девушка забыла обо всем, кроме Рене. Когда он увидит ее в этих рубинах, она с досадой вспомнила о трауре. Затем о том, что вела себя гадко, сначала воспользовавшись горем Герики, а потом забыв о нем. Илана торопливо сняла украшения, и день за окном словно бы померк. «Видишь, как тебе они хороши, как будто бы их делали для тебя», – задумчиво произнесла королева. «Стефан как-то мне говорил, что все на свете имеет какой-то смысл. Наверное, эти камни нашли то, что хотели». Илана больше не спорила. Более того, расстаться с тарскийскими рубинами она бы просто не смогла. А Герика, казалось, сразу же забыла о том, как распорядилась фамильной реликвией. Молчание становилось тягостным, когда в комнату вбежала Марита, и королева подняла глаза. «Его Величество сейчас будет здесь», — присела в реверансе девушка и тотчас вышла. Ланка повернулась, чтобы последовать за ней, но, боясь показаться слишком черствой и корыстолюбивой, заметила. «Марита – самое прекрасное создание, которое я знаю. Жаль, что она простолюдинка. Вот кому бы пошли рубины Циалы». «Я как-то предложил ей их примерить», – бездумно откликнулась Герика Гадоя. «Она даже из шкатулки их не вынула. Испугалась». 2228 год от Великого Исхода, вечер 21 дня месяца Лебедя. Тарска, предгорье Карбута. Тропа не подвела. Край понтана остался далеко позади, а его никто не заметил. Или, поправился Уан, он сам не заметил того, кто, быть может, заметил его. Уже 4-й день волшебник упорно пробирался на северо-восток старыми тропами, позволяя себе лишь краткий ночной отдых. В своих скитаниях Уан обычно полагался на ноги, отдавая им предпочтение перед лошадиными копытами, тележными колесами или магией. Сейчас он спешил, а для того, кто торопится, все средства хороши. И маг вспомнил о старых тропах, по которым в незапамятные времена ходили почти все всесильные существа. Они сгинули, а дороги, ими проторенные, остались и зажили своей жизнью. Ступив на них без умения, можно было оказаться вместе прямо противоположным тому, куда направляешься. Да и обитали там создания, с которыми, судя по оставленным теми следам, Уан не хотел бы встречаться. Выбирать, тем не менее, не приходилось, и он шел по узким проходам, ощущая под ногами твердый пол. Все остальное было скрыто мглой, только летящий впереди золотистый огонек-проводник напоминал о том, что где-то есть свет, конец пути, высокое небо, шумящий в кронах раскидистых сосен ветер. Сходя с пути на несколько ор, Уан зажигал костер и долго смотрел в рыжее пламя. Живой огонь отгонял мрачные грезы, навеваемые старыми тропами. Наконец он вышел к границе Тарски. Дальше предстояло выбирать между скоростью и скрытностью. Уан был достаточно наслышан о тарскийском господаре, чтобы предполагать, что кто-кто, а Михай постарался разузнать обо всем, имеющемся в его владениях. Годой вполне мог найти и подчинить себе старые тропы. Маг-одиночка никогда не был излишне самоуверен, понимая, если что-то смог сделать ты, это будет по силам и кому-то другому. Пробиваться силой Уан не хотел, он не был еще готов к открытой войне, а любой неосторожный поступок вел именно к ней. Потому-то волшебник и отказался от столь привлекательной мысли уже завтра оказаться у Большого Карбута. Он и так достаточно опередил примеру сотоварищей и мог позволить себе потратить неделю на переход по предгорьям, заодно разведав, что творится в Тарске. Сходя с тропы, Уан задумался, прав ли он был, что скрывал ее существование даже от Рамиэрля. Возможно, эльфу было бы полезно узнать короткую дорогу в Таяну, но, подумав, маг решил, что Рамиэрль в одиночку мог не справиться с проводником и затеряться в безвременье. Успокоив свою совесть, Уан решительно зашагал по буковому лесу, покрывавшему невысокую гору, прозванную в старину «спящей кошкой». Вечерело, дул легкий ветерок, на руку колдуну упал сухой пожелтевший листок, один из первых в этом году. Завтра он перейдет речку Хладницу и подойдет к отрогам Малого Карбута.